Такая красивая тугая задница. Я не могу дождаться, чтобы разрушить ее. И я нет. Гарри притянул Молли к себе и поиграл с ее сосками. Алисия начала дуться, но ненадолго. Пальцы Гарри скользнули вниз по ее ноге и послали электрический разряд по ее телу. Бедра Алисии качнулись вверх и вниз и сомкнулись на пальцах Гарри, когда они погружались немного ближе внутрь нее. «Я разберусь с тобой через секунду». Молли скорчилась в конце кровати. Гарри схватил ее за бедра и толкнул внутрь. Алисия телепортировалась позади Гарри и прижалась бедрами к Гарри. Она помогала ему входить в нее все глубже и глубже. Прекрасная задница Молли раскололась пополам, чем глубже ей помогла Алисия. В мгновение ока Гарри вырвался и схватил Алисию за волосы. Он притянул ее к своему члену и заставил ее стонать еще глубже. Гарри толкнул ее немного быстрее в рот и заставил ее кричать от удовольствия. Чем глубже Гарри трахал ее рот, язык Алисии опустился вниз, и она поклонялась ему с ликованием в глазах. Гарри двигал ее ртом вверх и вниз, пока она чуть не подавилась им. Сейчас Гарри раздвинул милые щечки Алисии и шлепнул ее. Телепорт ахнул, когда Гарри прижался к ее анусу. Медленно, но верно Гарри погрузился в нее. Он вонзил свой инструмент между ее щеками и глубоко вошел в нее. Крики Алисии Бейкер донеслись до комнаты. Гарри погрузил свой член между ее щеками и трахнул ее лежащую кость в постели. Гарри откинулся назад и шлепнул Алисию по попке. Еще пара шлепков эхом разнеслась по комнате, тем быстрее Гарри погрузился в нее. Он схватил ее и глубоко вошел в нее, чтобы заставить Алисию кричать от бесконечного удовольствия, пока он продолжал трахать ее в задницу. «Оближи ее». Молли уткнулась лицом в горячую киску Алисии и покусала ее. Сочетание анального траха Гарри и лизания киски Молли сводило Алисию с ума. Она задыхалась и стонала. Чем быстрее Гарри погрузил свой большой член в ее задницу и наказал ее, его руки хлопнули по ее заднице и глубоко вонзились в ее щеки, сводя ее с ума. Алисия кричала, стонала и корчилась. Чем быстрее Гарри погружался в ее тело, я действительно не могу насытиться ею. Поддразнивание Молли, когда она лизала озера Алисии, сводило ее с ума. Странная женщина сосала пальцы ноги Алисии и заставляла ее подпрыгивать вверх и вниз. Щеки Алисии опустились на член Гарри и прижали его к своим пылающим щекам. «Давай, детка», — сказала Алисия. «Ты знаешь, что хочешь надрать эту задницу». «Нет, он хочет трахнуть эту задницу». Молли наклонилась и заставила Алисию лизать ее узкую дырочку. Алисия боготворила аппетитный анус хакера. Развратная блондинка уткнулась лицом в анус возбужденной брюнетки. Гарри схватил ее за бедра и гнал все быстрее и быстрее, пока она не заставила ее кончить снова и снова. Узкая дырочка Алисии сжала член Гарри. Он подошел ближе к краю. Пальцы Гарри скользнули назад и потянули Алисию назад. Ее тугая задница схватила его и давила сильнее. «Ближе», — простонала Алисия громче. «Давай, Гарри, эти яйца становятся тяжелыми. Вы удивитесь, как много они могут удержать». О, Алисия начала испытывать это удовольствие. Большие яйца Гарри неоднократно шлепали ее и заставляли плакать. Гарри был по всему ее телу и заставлял ее дергаться. Его пальцы проникли глубоко в горячую киску Алисии. Чем глубже Гарри входил в нее, тем сильнее взрывалась для него ее киска. Еще один оргазм сводил Алисию с ума. Гарри вытащил из ее задницы. Молли нырнула, чтобы полностью вылизать киску Алисии. Она продолжала дрожать и стонать с языка Молли. Молли снова обратила внимание на Гарри, только чтобы увидеть, что другая женщина отодвинула ее к члену Гарри. У Клэр открылось второе дыхание, и она застала последние несколько секунд, как Гарри долбил телепортер по заднице. Она хотела его член, нуждалась в его члене, в ее рту, в ее заднице, куда бы он ни пошел. Клэр схватила нижнюю часть яиц Гарри и погладила их. Знойная рыжая прижалась губами к Гарри и поглотила его. Гарри подвергался величайшей опасности преждевременно высморкаться. Хотя, учитывая, что он некоторое время занимался этим со всеми тремя женщинами, неужели это было преждевременно? Эти мысли распространялись в голове Гарри. Чем глубже и быстрее влажные, сочные губы Клэр двигали его вверх и вниз. Гарри положил руку ей на затылок и направил свой орган как можно глубже в ее горло. «Не укради его». Молли обхватила яйца Гарри и пососала их. Их пути пересеклись в Саммерхолте. У Молли возникло ощущение, что Клэр была раздражена ею. Тем не менее, она любезно отдала член Гарри, чтобы Молли немного его полизала, чтобы Клэр могла сосредоточиться на его яйцах. «Более чем достаточно, чтобы обойти». Гарри схватил Молли за волосы и вонзил свой член ей в горло. Она вздохнула, когда Гарри глубже проник в ее рот. Гарри переключился обратно и вошел в рот Клэр. Какое-то время он чередовал их рты. «Это несправедливо, что я трахнул их задницы и не залез в твои». Вещи собирались нагреться более чем одним способом. Гарри погрузил свой язык глубоко в анальный проход Клэр и лизнул ее. Она была такой горячей, простите за каламбур. Гарри полностью высвободился из Клэр и через несколько секунд дотронулся до ее ануса. Гарри глубоко вошел в задницу Клэр, кончик его члена двигался к ней. «Сделай это!» Клэр умоляла его своими соблазнительными горящими глазами. Гарри ускорил шаг и полностью вошел в горячую задницу Клэр. Гарри прижался к ней и толкнул ее в задницу, чтобы раскачать ее. Молли действительно хотела, чтобы Гарри вернулся в ее дыру. Подойдет любой из них. Тем не менее, вид, как он едет в город на сочной заднице Клэр, действительно разгорячил ее и обеспокоил. Гарри сжал соски Клэр и потянул их. Яйца шлепали ее по заднице и загоняли ее все глубже и глубже. «Иди сюда, шлюха!» Клэр застонала. Молли подняла бровь. Она наклонилась и запечатлела страстный поцелуй на лице Клэр. Рука Клэр спустилась по ноге Молли и вошла в ее горячую киску. Молли чувствовала, как ее искусные пальцы манипулируют ею до оргазма. Гарри сомкнул руки на бедрах Клэр. Он продолжал скакать на ее заднице и все ближе и ближе подходил к критической точке. Гарри замедлил свои толчки. Он хотел терпеть это как можно дольше. Молли скользнула сзади Гарри и сжала его толстые яйца. Когда он вышел из Клэр, она засунула его член себе в рот и стала его сосать. Затем Молли уткнулась попкой между великолепными щеками Клэр и пососала их. Она вдохнула задницу Клэр, покачивая при этом своей. Опытный и одаренный юноша глубоко въехал в Молли сзади. Ее груди колыхались от каждого толчка. Молли опустилась на спину Клэр, и Гарри трахнул ее, пока она садилась на Клэр сзади. Молли вонзила пальцы в Клэр и кончила в нее. «Спорим, ты хочешь, чтобы его член вернулся в твою задницу, а не готов взорваться в моей?» Молли лизнула Клэр в ухо. Эти толчки все быстрее и быстрее вгоняли Гарри в нее и выталкивали наружу. Большие толстые яйца Гарри ударялись о нее тем быстрее, чем он мог входить в нее. «Не сбрасывайте ее со счетов», — сказал Гарри. «О, опасно сбрасывать со счетов соперницу», — простонала Молли. «Но ты лопнешь. Даже у этих больших мужских шаров есть свои пределы, и ты скоро их достигнешь». Молли сжала его и похотливо дышала. Она издавала звуки, которые заставили бы даже самую бессовестную порнозвезду поднять бровь от того, насколько бессовестной она была. Гарри прижался к ней и заставил ее плакать еще громче, когда он достиг дна внутри нее. «Посмотрим», — сказал ей Гарри, — «посмотрим, кончив мою грязную задницу». Гарри ехал на ней все сильнее и сильнее. Он заставил Молли брызнуть на бедра Клэр, пока он садился на нее. Его пальцы впились между щеками Клэр и впились в нее анальными пальцами. Гарри пережил оргазм Молли, застряв между ее сочными щеками, пока она не рухнула в дыхательную кашу. Так близко. Клэр перевернулась и облизнула пальцы. Гарри взобрался на нее сверху и посмотрел ей прямо в глаза. Клэр почти растворилась в этих великолепных зеленых глазах. Более того, она хотела, чтобы этот большой член снова погрузился в ее задницу. Клэр притянула Гарри к себе и позволила его голове лечь себе на грудь. «Пора тебе получить свою высшую награду, зеленоглазый». Затем последовал еще один крик, когда Гарри погрузил свой большой член глубоко в ее задницу. Дюйм за дюймом его могучий шест вонзался в задницу Клэр, пока она не закричала от удовольствия. Гарри водил руками вверх-вниз и кончил в ее задницу. Все тело Клэр корчилось, и огонь сдался ей. Молли слегка погрузила пальцы внутрь себя. Ей приходилось лежать на боку, чтобы чувствовать себя комфортно. Красные отметины на ее заднице просто показывали, как крепко Гарри сжал ее. Молли вцепилась пальцами в свой клитор и накачала его, чтобы ее соки брызнули во все стороны, глубже. «Почти готово». Молли была права в одном. У всех людей были свои пределы. Гарри достиг своего. Он скользнул глубже в задницу Клэр и вошел в нее. Дымящийся горячий рыжий пирокинетик заставил ее задницу стать очень горячей. Такой теплый, что Гарри подумал, не испарится ли он. Гарри входил и выходил из нее, чтобы глубже погрузиться в нее. Ее задница вцепилась в него и доила его. Клэр это чувствовала. Эти толстые яйца оставили следы на ее заднице. Она чувствовала, как вдавливается их отпечаток. Толстый, пухлый, раздутый и готовый взорваться. Пальцы Клэр впились в его руку. Чем глубже Гарри вошел в нее, его яйца набухали, Чем быстрее Гарри погружался в ее тело, Клэр издала еще один тяжелый крик и застонала. Наконец-то, напряжение в яйцах Гарри наконец-то спало. Он погрузился глубоко в задницу Клэр и послал сперму в ее задницу. Гарри работал все глубже и глубже внутри нее и вылил свою вкусную сперму полностью в ее задницу. Гарри скакал на ней, пока ее задница не напряглась и не расслабилась вокруг него. Гарри прижался к ней и слил каждую каплю спермы в ее задницу. Он кончил скакать на ней, пока сперма не потекла из ее задницы. Молли чуть не потеряла сознание от прекрасного зрелища. Она ощупала себя пальцами. Клэр наклонилась и лизнула палец Молли. Затем медленно Клэр повернулась. Молли потратила немного времени, ныряя в маленькую дырочку Клэр и пожирая ее. Медленно, дразняще, Молли потрогала свою задницу, чтобы показать, что она открыта и готова. Гарри переехал, чтобы снова забрать Молли. Коллектив: Алекс Денверс, Хлоя Салливан, Элиза Денверс, Кара Зорелл, Лана Лэнг, Мэнди Ларсон, Эбигейл Файн, Патриция Суон, Марта Кент, Затанна Затара, Эмили Динсмор, Лена Лютер, Виктория Хардвик, Кайла Уиллоубрук, Дезири Эткинс, Джесси Брукс, Ирма Ардин, Хелен Брайс, Молли Грикс, новая, Клэр Силтон, новая, Алисия Бейкер, новая. Глава 21. Сегодня состоялся тестовый запуск новой обучающей симуляции. Элиза, Алекс, Лена и Гарри наблюдали за этим, а Молли, Алисия и Клэр проходили через это тестирование, чтобы увидеть, как они выстояли под огнем, как они реагировали на определенные ситуации, которые требовали творческого использования их сил, и тестирование, чтобы увидеть, как они мысленно отреагируют на давление. Тина, хотя и не участвовала в симуляции, смотрела. «Как твои дела?» – спросил ее Гарри. «В последнее время намного лучше», – призналась Тина. «Мои головные боли прошли». Она наблюдала, как Клэр едва не увернулась от смертельно опасного препятствия. Ну то, что казалось смертельным. Все было довольно безопасно и просто симуляция. Если бы они были близки к какой-либо опасности, они были бы выброшены из симуляции. Тина снова переключила свое внимание на разговор и обратно на Гарри. «Я еще не готов вернуться на публику. Не знаю, буду ли когда-нибудь готов. Вы должны делать все в своем собственном темпе», — сказала Элиза. «Она права», — сказала Лена. «Я должен согласиться со всеми остальными в комнате. Вы все еще следите за своими уроками онлайн?» Тина ответила кивком. «Так держать. Уверен, ты найдешь то, чем захочешь заняться в будущем. Если бы не Гарри, заговоривший за нее, и помощь доктора Денверс и мисс Лютер, Тина почувствовала бы, что не собирается идти вперед». «Александра, ты готова?» – спросила Лена. Алекс вышел из комнаты в костюме. Материал прилипал к ее телу и образовывал защитную оболочку. Маска также создавала защитную ауру вокруг ее головы. Она щелкнула запястьем и позволила появиться щиту. Она сделала это снова, и в ее руке появился посох. «Действительно разбираюсь в этом. Хорошо, потому что мне понадобится твоя помощь». Лена остановила стимуляцию на полпути. Алисия, Клэр, Молли остановились, и к микрофону подошла Лена. Это было хорошо, однако пришло время проверить свои способности против реального противника, который может думать самостоятельно за пределами компьютера. Алекс вошел в комнату. Алисия, Клэр и Молли беспокоились разной степени, когда она подошла ближе к ним. Через несколько секунд Молли закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Хорошо, мы можем взять ее». Это могут оказаться знаменитые последние слова. Несмотря на это, Молли ворвалась внутрь. Она попыталась взять под контроль лазерные турели на стене. Алекс вывела их из строя своевременным выстрелом из своего костюма, из которого вылетели два серебряных браслета. Изображение увеличилось к стене и прижало Молли к спине. «Отвлеки ее». Алисия телепортировалась за Алекс. Алекс поймал ее, и она едва телепортировалась в сторону. Она продолжала телепортироваться, пока не закричала, когда ее обернула клетка. Клэр пришлось прервать свои попытки освободить Молли и броситься к Алексу. Костюм Алекса был устойчив к огню, потому что так оно и было. Она перепрыгнула через вершину. Клэр заблокировала удар Алекса и вступила в рукопашный бой. Она была лучше всех подготовлена к рукопашному бою из трех девушек. Гарри хотел узнать мнение Элизы о чем-то. «Итак, костюм. Это необходимо», — сказала Элиза. «Нет никакой силы, которая остановит ее желание помочь вам, и я боюсь, что угрозы станут еще опаснее. Но это ее не удержит. Лучше всего, если у нее есть инструменты и она обучена их использовать прямо сейчас. И я мог бы сделать то же самое. Алекс уклонился от последней атаки Клэр. Все три метеорита-мутанта упали на землю. «Командная работа», — сказала Лена. «Это концепция, которую вам нужно изучить, если вы хотите выйти за пределы этих стен». «О», — Клэр стиснула зубы. «Просто дайте ей еще немного времени, и она придумает, как победить Алекса». Опять-таки, телефон Гарри отключился. «Привет, Кал-Эл, доктор Суон. Я хотел бы встретиться с вами как можно скорее по очень срочному делу. Я буду через час». «Превосходно». Гарри повернулся к Лене и поцеловал ее на прощание. Он ушел и поймал Хелен, вошедшую в комнату. «Уже уходите?» Она спросила. «Как только я пришел сюда, у меня встреча с доктором Суэнном», сказал Гарри. «Должен увидеть вас в ближайшее время». «Заходи в любое время», сказала Хелен. «Особенно, когда я не занят. Мы можем продолжить нашу терапию». Прекрасный доктор поцеловал Гарри, и он исчез в тени. Она ждала, чтобы осмотреть Клэр, Молли и Алисию. Хотя у трех женщин, вероятно, был случай, по крайней мере, ушибленного эго из-за того, как Алекс заставил их пройти через шаги. Гарри прибыл за пределами Star Labs, но столкнулся с Лайнелом Лютером. «Мистер Кент, хороший день». Гарри стало интересно, что здесь делает Лайнел. И Лайнел жестом пригласил Гарри пойти с ним. «Если тебе есть что мне сказать, то скажи прямо здесь. Если не сможешь, то я опоздаю на встречу». «Что ж, вы очаровали многих, учитывая, как редко в наши дни призрачный доктор Суон назначает встречи», — сказал Лайнел. «Мне пришлось перевернуть небо и землю только для того, чтобы его секретарша замуровала меня. Подумать только, когда-то мы были коллегами». «Да», — сказал Гарри. «Ваша точка, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы передали сообщение моей дочери. Скажите ей, чтобы она оставила Кадмуса и Саммерхольта в покое». Гарри предполагал, что что-то подобное может произойти. «Вы, очевидно, сами сказали ей, что все пошло не так, не так ли?» Отсутствие ответа Лайнела подтвердило этот ответ лучше любых слов. Он наклонился настолько близко, насколько Гарри позволил ему подойти. «Если тебе не безразлично, Лена, ты попросишь ее бросить это, и убедись, что ни один из вас даже не скажет Ликсу». Лайнел отстранился и выпрямился. «Приятно снова видеть вас, мистер Кент, и поздравляю вас с рекордными результатами на экзаменах штата. Для меня будет честью увидеть, как вы когда-нибудь будете работать вместе со мной. Добрый день, мистер Лютер». Лайнел покинул парковку и столкнулся с двумя фигурами в костюмах. Интерес Гарри внезапно пробудился. Конечно, он был перечеркнут, когда мужчины говорили на языке, которого Гарри не понимал. И они ответили очень небрежно: «Не сейчас, прежде чем расстаться друг с другом». Гарри пошел в Star Labs. Будь то Поттер или Кент, Гарри мог быть уверен в одном, поскольку в его жизни возникнут какие-то осложнения. Он шагнул вперед как раз вовремя, чтобы увидеть молодого блондина с фантастической бородой, спорящего с силами безопасности Свана. Он оба, казалось, одевался в темноте, и его биологические часы, казалось, были настроены на 20 минут пятого. «Чувак, ты должен меня пропустить. Это срочно. Доктор Суон предупредил вас, чтобы вы уходили. Не заставляйте нас звонить в полицию». «Хорошо, я иду». Гарри заметил этого мужчину и понял, что его пару раз видели скрывающимся вокруг горизонта. К тому времени, как Гарри смог рассмотреть поближе, он исчез. Мужчина бросился прочь, а Гарри последовал за ним. От него так сильно пахло рыбой, что либо он работал в доках, либо имел какие-то странности, о которых Гарри не собирался думать, и, откровенно говоря, это было его дело. «Ты преследовал горизонт, почему?» «О, привет, брат», — сказал он, махнув рукой. «И ты тоже был на заводе, и я видел тебя еще в нескольких местах. Кто ты?» «О, я никогда не был сторонником этикета, мой брат всегда лучше вежлив. Меня зовут принц Артур Карри из Атлантиды, но мои друзья зовут меня Ац. Вы знаете, потому что я крут, как один». Он поднял руку, давая пять, но Гарри это отрицал. Он стал мрачным и серьезным. «Ты видел Лайнела Лютера, ты просто скучал по нему», — сказал Гарри. «Почему ты преследуешь Лютеров?» «Лютеркорп подвергает опасности ваших людей, и моих людей, всех наших людей. Лайнел Лютер собирается развязать войну между Атлантидой и поверхностным миром, верно?» — спросил Гарри. «А у вас есть доказательства? Это то, что я пытаюсь добиться, мужик. Послушай, Ты тусуешься с дочерью Лайнела, может быть, ты сможешь. В этот момент появился второй мужчина. Он посмотрел на Гарри с едва замаскированным презрением и повернулся к Артуру. У двоих состоялся разговор. На том же языке и в той же манере двое мужчин в костюме сказали Лайнелу, как это особенно странно. Мы должны предупредить их. С этими сухопутными варварами не договоришься. Мать будет в ярости, что ты их подстрекаешь. А теперь пошли. Отец ответил кивком и посмотрел на Гарри. Возможно, Лайнел что-то задумал. Тот факт, что эти двое мужчин были выходцами из Атлантиды, на первый взгляд казался почти абсурдным. И все же, вполне правдоподобно, по многим различным причинам. Гарри поднес руку к голове и откинул волосы назад. О, ему нужно найти доказательства, прежде чем принимать заявление какого-то человека, пахнущего рыбой, всерьез. Хотя тот факт, что Лайнел разговаривал с человеком, говорившим на том же языке, вызвал у Гарри тревогу. Гарри вошел внутрь, чтобы встретиться с доктором Суэнном. Однако у него был звонок. Лекс, наконец, отвечает на его звонок. «Извините, я был занят. Я хочу сказать тебе кое-что важное, но это нельзя сделать по телефону. Я сегодня на собраниях до 5. Загляните в особняк к 5:30». «Верно». Гарри вышел. Мальчик сегодня был очень странным, и у Гарри было чувство, что безумие только начало обретать форму. Что-то происходило. Встреча с доктором Суэнном не была чем-то особенным, а чем можно было бы написать. Делиться с Гарри странной сейсмической активностью, которая может вызвать беспокойство, а также побуждать его активировать свой корабль, что Гарри и собирался сделать. К нему присоединились Эмра и Кара, и он появился в Шедоукресте. «Карманное царство завершено», — сказала Затанна. «Он прошел все известные мне магические стресс-тесты и выдержал их». «Хорошо», — сказала Кара. «У тебя есть мой корабль, в моем кармане». Гарри взял маленький предмет в форме модели. Руна в руке Гарри активировалась как ключ. Для невооруженного глаза и, что более важно, для тех, кто не связан с Гарри, это был бы просто камень. Однако было бы гораздо больше. Они вошли в царство теней. Гарри опустил корабль Кары, и он вырос до своего полного размера. «Марта будет рада получить это из амбара. Она бы», — согласился Гарри. «Имра, как ты думаешь, ты можешь мне помочь?» Имра кивнула. Неисправность ее кольца сослужила ей хорошую службу. Она была живой историей. И что еще более важно, она могла видеть, насколько точным он был сверху, вблизи и по-человечески. Они вошли в сарай. Трудно было поверить в этот крошечный корабль. «Извините, сколько бы раз я его не видел, он вызывает у меня благоговейный трепет. И это оригинал. У них была модель корабля, который в будущем доставит Супермена на Землю». Хотя Имра держала эту мысль отдельно от Гарри, хотя было бы глупо полагаться на ее предвидение, было бы также катастрофой полностью отказаться от него. Гарри и Имра загрузили корабль в карманное царство, вдали от посторонних глаз и самое главное, подальше от всех, кто может навредить. «О, это потрясающе!» — воскликнула Затанна. «Работа, которую мы проделали на этом месте. Да, это фантастическое волшебство», — сказал Гарри, «но мы слишком долго ждали». Гарри вызвал диск, который, похоже, был рад вернуться на корабль. Корабль начал оживать. Странные символы замелькали по всему кораблю, и он начал вибрировать. «Это должно делать это?» — спросила Затанна. Кара кивнула, хотя и приготовилась к удару. Гарри крепко держал рунный ключ на случай, если корабль сделает что-то неожиданное. Он светился и говорил на сдавленном криптонском языке. «Я усвоил кое-что из нашего языка, но этот остался без меня», — сказал Гарри. «У вас есть перевод?» Кара была только рада помочь. «Начинается загрузка Айрипаиры материнской программы. Пожалуйста, подождите один цикл вращения для загрузки». «Итак, еще один день», — сказал Гарри. «Хорошо». Они так долго ждали, чтобы собрать это карманное царство, что могли бы подождать еще один день без каких-либо проблем. Все было бы хорошо, более чем хорошо на самом деле. В особняк прибыл Гарри. Лекс сел за стол и задумался о большой бутылке вина. «Долгий день, о, да, было», — сказал Лекс. «Последние пару дней я познакомился со своим сводным братом. Одна из маленьких интрижек Лайнела, Лукас. Он самоуверенный мальчишка. Мне очень жаль, что я с ним не встречался. И это все, что я собираюсь сказать о нем». Небрежно Лекс откинулся на спинку стула. Гарри сел рядом с ним. «И в Саммерхолте и Кадмусе происходит много странностей». Гарри поднял бровь на это откровение. «Значит, Лекс знал о Кадмусе и Саммерхолте. Я разбирался во всем. Моя мать была связана с обоими. Они были ее излюбленными делами, пока она не повернулась к худшему. И после ее смерти они так и сделали. Особенно Саммерхолд, хотя кто-то использует Кадмуса для чего-то. Лекс замолчал на секунду. Я думаю, ты уже знал. И я думаю, ты хотел мне об этом рассказать, но я уже на пару шагов впереди тебя. Да, частично. Лайонел встречался со мной сегодня утром. Он не хочет, чтобы ни ты, ни Лена не вникали в происходящее. И он не знал, что ты знаешь. Гарри мог сказать, что это очень гордило Лекса, который, наконец, остался на шаг впереди своего отца. Лекс лишь улыбнулся и небрежно пододвинул бокал к бутылке с вином, хотя еще не наполнил ее. Я смог совместить 2 и 2. Иногда я не могу понять своего отца. Часть меня думает, что он все еще думает, что он хрупкий, каким был я, когда у меня был перерыв. Лекс редко говорил об этом. Гарри знал, что лучше не настаивать на чем-то столь личном, если Лекс сам не предоставит информацию. Небрежно Лекс скользнул рукой по бутылке с вином и откинул ее обратно, слегка напевая, постукивая ею по столу. Или, может быть, он хочет управлять моей судьбой, но я должен создать свою собственную. Так же, как ты, свою. Лекс потянулся и налил себе выпить. Я бы предложил вам один, но последнее, что мне нужно, это документы после меня за то, что я разрешаю пить несовершеннолетним. Не то чтобы я был из тех, кто выступает против этого. У меня был послужной список, и к тому времени, когда я был в вашем возрасте, к счастью, это уходит. Лекс сделал глоток и вздохнул. Мне пришлось прогнать одурманенного наркотиками хиппи, который на днях говорил об Атлантиде. Гарри не возражал бы против выпивки, когда Лекс упомянул своего подозрительного друга. Итак, Ац, ты встречался с ним, ты знаешь его имя? Ну, его зовут Артур Карри-младший. Он утверждает, что является принцем Атлантиды, и от него сильно пахнет рыбой. Да, он знает, сказал Лекс. Итак, ты хочешь мне что-нибудь еще сказать? Ты сказал, что Саммерхолд был только частично. Гарри решил, что это неделикатный и тактичный способ сказать это, поэтому он вышел и сказал это. Я спаситель Смолвилля. Тишина, тишина прошла. Лекс долго молчал. Он только что выпил свое вино. Гарри тоже ничего не сказал. Он почти чувствовал, как Лекс что-то размышляет у него в голове. Медленно Лекс закрыл глаза и начал бормотать себе под нос. Конечно, чтобы вы не получили силы, или не потеряли волосы. Лекс позволил себе секунду вспомнить. Значит, вы метеоритный мутант? Так вы познакомились с доктором Денверса и ее дочерью, чтобы контролировать свои силы. И Лена поняла это, я уверен, раньше, чем кто-либо другой. Я не мутант. Это остановило Лекса на полпути. Это слово больше неприемлемо. Извините, я не в курсе, что такое ПК. Нет, ничего подобного. На меня не повлиял метеоритный дождь. Я прибыл с ним. Лекс взял бутылку. Он чуть не уронил его. Значит, ты, да. Лекс спокойно допил остаток своей бутылки, ничего не сказав. Должен ли я начать с самого начала? Нужна ли мне бутылка побольше? Спросил Лекс. Закончилась длинная история. Лекс дал некоторое время, чтобы история погрузилась в него. Ангел-воин, том 2, выпуск 52. Это заявление заставило Гарри вопросительно приподнять бровь. Лекс решил объясниться. Ангел-воин был редким положительным образцом для подражания. Облысение в комиксах, особенно в положительных, крайне недопредставлено. У нас просто нет персонажей, но Ангел-воин был другим. И в этом выпуске Ангел-воин, наконец, рассказал своему другу о своей тайне. И арка началась с поворотного момента, когда друг ангела-воина был похищен таинственной теневой группой и пытался получить информацию о его друге. Лексу понадобилась секунда, чтобы перевести дух, хотя у него кружилась голова от того, что он поделился одной из своих любимых историй из комиксов всех времен. Изюминка заключалась в том, что теневой группой руководила мать друга, которая считалась мертвой. Должно быть, я читал эту историю десятки раз, если не сотню, когда рос, и это до сих пор вызывает горячие споры. Поклонники обсуждали, должен ли ангел-воин раскрывать свою тайну, особенно, когда друг вернулся как враг, когда сестра ангела-воина приняла мантию в перезагруженных комиксах, что было хорошо, хотя я чувствую, что что-то потерял, или возможно, я потерял личную связь с главным героем из-за того, что был молодой женщиной с копной рыжих волос, а не лысым крестоносцем. Лекс сделал еще глоток. Он нахмурился. Комиксы были хороши. До тех пор, пока другой писатель не смог их удержать, наполнил их самодовольным либерализмом, проповедническими посланиями и имел ультрафеминистский уклон. По моему мнению и мнению многих фанатов, который просто перестал покупать комиксы из-за того, что они отталкивают всех. Политика, они были сожжены в комиксах, но когда политика перевешивает историю, она перестает быть веселой. Какими должны быть комиксы? Они не собираются менять мир, они должно быть весело. Лекс, очевидно, уже некоторое время был готов выплеснуть эту тираду. Алекс тоже ненавидела эту пробежку, сказал Гарри. Лена тоже презирала это, сказал Лекс. Забавно, учитывая, что женщины и молодые девушки ненавидели эти комиксы больше, чем мужчины. Забавно думать об этом. Как это оттолкнуло очень преданных фанатов-читательниц, несмотря на то, что писатель думал, что женщины хотели прочитать это, точка. Верно, сказал Гарри. Так, это много, чтобы понять, но это имеет смысл. Лайонел так зациклился на тебе, что я почти поверил слуху, что ты был продуктом романа между моим отцом и Мартой Кент. Гарри лишь закатил глаза. Сумасшедшая, и я знаю, что у Марты более высокие стандарты, чем у моего отца. Но ты бог, по крайней мере, в глазах Ковачи ты им являешься. История Намана и Сагита, забавно, что она продолжает всплывать. Лекс провел секунду, держа в руках пустой бокал из-под вина. У него было более чем достаточно, и он слегка невнятно произносил слова. Недоверие Сагита заключается в том, что Наман был богоподобным существом, которому он не очень доверял на личном уровне. Но вы, я рад, что вы сказали мне, белый в этом мире, мы все несовершенны. Может быть, мы должны стать дальтониками? Возможно, сказал Гарри. Стук в дверь отвлек внимание Гарри от разговора с Ликсом. Заходи. Лена вошла в комнату. Она заметила бутылку вина и сидящего сзади Ликса. Он сказал тебе? Да, сказал Лекс. И как давно ты знал? Я понял это с самого начала, хотя какое-то время не понимал того, что знал. И в глубине души я знаю, что ты тоже. Просто твоя терапия подавила многие твои старые воспоминания. Верно, признал Лекс. Мне понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить, что я видел корабль, хотя я был травмирован, увидев огненную смерть вблизи. Мог быть так легко стерт в пыль, как родители Ланы Лэнг, или заболел раком, или сверхспособностями. Вместо этого мои волосы просто выпал. Честно говоря, я не мог смотреть на себя в зеркало, если бы я все еще был рыжим. Лекс рассмеялся. Если вы не могли легкомысленно относиться к своему затруднительному положению, тогда какой смысл уходить? Я должен был умереть много раз, после того метеоритного дождя, со всем саморазрушительным поведением, которое у меня было еще до того, как я приехал в Смолвиль. Много разбитых машин, и не только та, от которой вы меня спасли, что приблизило меня к смерти. Лекс понял, что ему нужно было кое-что сказать Лене. Он еще немного протрезвел. У меня есть наводка на Лутессу. В настоящее время она учится на морского биолога. По крайней мере, так оно и было. Что вы имеете в виду, был? Спросила Лена. Она пропала 6 месяцев назад, сказал Лекс. Ее приемные родители тоже умерли пару лет назад при загадочных обстоятельствах. И в приюте, в котором она находилась, я нигде не могу найти никаких записей об этом. Хм, странно, сказала Лена. Вот все, что я обнаружил на данный момент. Лекс сунул Лене в руку стопку папок. Она взяла их и любезно кивнула на помощь своего брата. Я продолжу копать, и ты тоже сможешь, сказал Лекс. Спасибо вам обоим. Я бы хотел еще поболтать, но мне действительно нужно кое-что обдумать. Я собираюсь поближе взглянуть на Кадма. Так ты знаешь об этом? Да, и Саммерхолд, сказал Лекс. Я только что говорил о Ангеле-воине, том 2, выпуск 52, который был ключевым произведением искусства, но я надеюсь, что жизнь не связана с искусством. Это был настоящий удар под дых, когда Майки вернулся в качестве заклятого врага нового Ангела-воина. Их дружба была ключевой частью путешествия. Некоторые люди отправили их, хотя Лекс лично считал, что это упускает из виду динамику их персонажа. Все-таки корабль и пусть корабль, а их корабль не его корабль. Лекс не сказал этого прямо, но он пришел к такому же выводу. В смерти Лилиан много пробелов. Лена и Гарри покинули особняк и сели в машину Лены по дороге к горизонту. Затем они отправятся на встречу с Затаной и Мрейкар и в Шедоукрист. Что Лайонел знает об этом? Спросил ее Гарри. Я не знаю. Ты же знаешь, как он держит карты прижатыми к груди. Да, Лекс больше похож на него. Гарри высунулся. Лекс не рассердился, хотя на минуту все стало немного неловко. Лена протянула руку, когда они остановились на светофоре, и положила руку на бедро Гарри. «Ты правильно сделал, что сказал ему. Он в забавном настроении». Лена тоже это заметила, хотя это могло быть связано с подавленными воспоминаниями, которые впоследствии снова влились в разум Ликса. «Он с этим разберется», — сказала Лена. «Он намного сильнее, чем Лайонел считает его». Лена решила переключиться и поехать обратно к горизонту. Она же вела разговор. «Не могу дождаться, когда увижу криптонианские и на этом корабле», — сказала Лена. «Кара сказала тебе, чего ожидать». «Немного», — признал Гарри. «Но посмотрим, когда доберемся туда». «Ха-ха-ха». Гарри, Лена, Затанна, Кара и Имра отступили в тень. «Кал-Эл, добро пожаловать. Я Джор-Эл, и я рад видеть, что ты совершенно здоров. Наконец-то ты сделал первый шаг своей судьбы». «Нет», — сказал Гарри, — «вы не можете мне отказать. Позвольте мне сделать одну вещь совершенно ясной», — сказал Гарри. «Любые испытания, любые загадки, любые игры, которые ты захочешь мне дать, сохраняй их. Я не собираюсь с этим мириться», — снова появится. «Ясно, ты смеешь», — в Гарри вспыхнула вспышка энергии. «Лена, Кара, Затанна и Имра почувствовали мурашки по коже, и Джорелла мигнул и отключился примерно на 10 секунд. Затем Гарри вернул его обратно, взмахнув рукой. «Вы не должны испытывать его», — сказала Кара. «Он гораздо лучше контролирует свои силы, чем вы можете себе представить, и они намного больше, чем вы можете себе представить». «Да», — сказал Джорелл, — «на Земле остались криптонианские артефакты, которые ты должен собрать, чтобы начать первый этап своего обучения. Камни силы». Джор-Эл создал трехмерную голограмму из камней силы. Гарри заметил небольшое мерцание символов, которые демонстрировали элементы Земли. Кристалл огня, кристалл воды и кристалл воздуха. Мощны сами по себе, а в сочетании вы создадите кристалл, который создаст крепость знаний. И ты понятия не имеешь, как именно их найти. «Когда-то они были разбросаны по Земле», — сказал Джор-Эл. «Помню, я читала о них раньше», — сказала Затанна. «Я сверюсь с текстами моего отца. Нам нужно найти их», — сказала Кара. «Опасный?» — спросила Лена. «Очень», — сказала Кара. «Если они попадут не в те руки, или если они заставят любую человеческую кровь заклинать, это может вызвать катастрофическое событие». «Это плохо», — сказала Лена. «Нам лучше поискать их». «Да, это было бы мудро», — прокомментировал Джор-Эл. «Хотя я удивляюсь тебе, сын мой. Ты доверяешь ей? Не даже не начинай», — сказал Гарри. Джор-Эл замолчал. Искусственный интеллект вспыхнул. «Ты этого не делал, не так ли?» — спросила Имра. «Нет, я этого не делал. Мой сын». Шепот, донесшийся из пещеры, заставил Кару выглядеть удивленной. «Тетя Лара, Лара, я понятия не имел, что ты что-то завершила, и как ты внедрила это в систему без моего ведома. Я этого не сделал. Наш сын сделал». «Я сделал?» — спросил Гарри. «Да», — сказала Лара, — «ты это сделал. Тебе удалось втянуть мою сущность в корабль и создать искусственный интеллект в ту же минуту, когда ты поместил ключ в корабль. В глубине души я считаю, что тебе нужно было что-то, чтобы умерить влияние Джорелла. Это чрезвычайно мощная магия», — сказала Затанна. «В магии это должно быть возможно. И все же я это сделал», — заметил Гарри. «Магия, то, что вы считаете колдовством, это наука, которую еще предстоит понять и понять должным образом. На самом деле, есть ли у этой штуки функция отключения звука? Нет, но я могу сделать это». Гарри полностью погрузил Джорелла. «Тетя Лара, рад снова вас видеть. Ты тоже, Кара. Разве Кара не вернулась с Криптона или нет?» «Нет, она все еще была в Арго». Это заявление вызвало некоторое замешательство у остальной группы. Ну, кроме Имры, которая, казалось, была единственной, кто понимал, что происходит. «Я лучше объясню», — сказала Кара. «У моей матери была сестра-близнец. У нее была дочь, которую тоже звали Кара. Это имя было очень популярно во время нашего пребывания на Криптоне». «О, это имеет смысл», — ответил Гарри. «Маленькая Кара, ее взяли к себе мои мать и отец, когда моя тетя была занята чрезвычайно долгой гражданской войной. Сначала с Черным Зеро, а затем с генералом Задом. Никто точно не знает, что с ней случилось потом. Она была с моей матерью на Арго, когда произошло разрушение Криптона. Алура искала редкий элемент, который, как она надеялась, стабилизирует ядро планеты». Кара глубоко вздохнула и вздохнула. Гарри положил руку на плечо Кары и притянул ее к себе. «Она не удалась. «Итак, они умерли», — сказал Гарри. «Да», — согласилась Кара. «Маленькую Кей ждало такое блестящее будущее. Кара, могу я осмотреть кристалл на твоей шее?» Кара вырвалась из своих воспоминаний и кивнула. Она схватила кристалл и сунула его перед кораблем. «Как я и думала», — сказала Лара. «Две энергетические сигнатуры. Два отличительных фрагмента генетического материала. Это клон твоего отца и мой клон?» Лара только вздохнула. «Я знал, что он одержим, но я не думал, что это так уж плохо. Как только этот кристалл будет подключен к достаточному источнику магии, это заставит двух существ в кристалле подняться. Мы можем их разделить?» – спросила Лена. «Мы можем воспроизвести их», – сказала Лара. «Но нам нужно построить крепость, а для этого нам понадобятся камни силы. Возможно, мы не единственные, кто охотится за камнем», – сказал Гарри. «Доктор Вирджил Суон кое-что упомянул мне. Супружеская пара, которая была одержима идеей получить группу магических камней для силы. Они были частью группы, но их собственная жадность заставила их отступить от первоначальной цели Веритас. «У меня есть идея, о ком ты мог бы говорить», — мрачно сказала Лена. «Мы найдем их, да мы будем». Гарри вернулся домой с Мартой. У нее на столе была еда на вынос. «Извини, я не смогла ничего приготовить сегодня вечером», — сказала Марта. «Занятия действительно меня завалили. Учитывая все, что ты делаешь, ты заслуживаешь выходной», — сказал Гарри. «Мне очень жаль, что я не смог вернуться домой, чтобы приготовить ужин и сделать тебе сюрприз. Но это был очень напряженный день. Я рассказал Лексу секрет». Марта откусила кусок от еды и задумалась. «Не все, но достаточно правды, чтобы рассеять подозрения, которые, как я знал, у него были», — сказал Гарри. «Например, реинкарнация путешествия во времени. Я не хотел усложнять ситуацию, поднимая эту тему. Джонатан очень переживал из-за того, что люди узнают твой секрет, и не зря. И когда я был моложе и не контролировал свои силы, то, что они могли сделать, я понял. Но я должен был». «Я знаю», — сказала Марта. «И кто-то вроде Ликса, он узнает. Так что лучше встать на передний план и сделать его переулком, а не врагом». Гарри рассказал о корабле, а также о том, что ему нужно сделать. «Впереди у тебя кое-какие испытания», — сказала Марта. «Но я знаю, что ты их всех возьмешь. Ты знаешь, где найти кристаллы?» «Пока нет», — сказал Гарри. «Лена и Затанна разбираются. У меня есть пара идей. Если я смогу достать хотя бы одну из них, будет легче найти другую». «Может быть», — сказала Марта. «Я жду гостя. Как вы думаете, вы можете подняться наверх?» Гарри кивнул в ответ. У него было ощущение, что Марта приготовила для него сюрприз. А учитывая события последних дней, Гарри будет в настроении для приятных сюрпризов. Он убрал со стола для Марты и поднялся наверх, чтобы устроиться поудобнее для этого сюрприза. Глава 22. Гарри разделся догола, когда лег в спальне. Его глаза переместились на дверь, когда Марта вела к ней своего гостя. Дезире, одетая в прозрачный чулок, с собачьим ошейником на шее. Марта провела пальцами между ног Дезире и дразнила ее влажную киску, чтобы по-настоящему возбудиться. «Она была плохой девочкой», — сказала Марта. «Ты не думаешь, что она заслуживает наказания, особенно за то, что сделала твой член хорошим и твердым?» Любой протест к Дезире был приглушен тем, что Марта прижалась ртом Дезире к члену Гарри. Эти горячие губы сомкнулись вокруг органа Гарри и направили его пальцы вниз, к ее затылку. Дезире стонала вокруг его шеста, пока он полностью входил в нее. Он крепко схватился за ее затылок и толкнул ее в рот, пока он действительно не начал с ней. «Такая непослушная сука». Марта использовала линейку, чтобы шлепнуть Дезире по заднице. Дезире сосала член Гарри сильнее, чем глубже и глубже его член входил ей в горло. Пальцы Гарри скользнули к ее затылку и дернули за волосы. Все это время он старался проникнуть еще глубже в тугое горло Дезире. «Мама, ты уверена, что ты не такая же развратная, как она?» «Ты прав, детка, ты прав. Дай мне поиграть с этими толстыми шарами. Держу пари, они становятся красивыми и полными». Умелые руки Марты нащупали качающиеся яйца Гарри. Дезире устроила беспорядок, пуская слюни на его член. Марта потянула ее назад, а затем наехала на Гарри. Она смотрела Гарри в глаза, когда делала ему минет. Дезире была вынуждена поклоняться яйцам Гарри. Не то чтобы это было проблемой для нее. «Давай, лизни киску моей матери». Дезире подчинилась предложению Гарри. Она раздвинула бедра Марты и лизнула ее киску. Марта вскрикнула, когда Дезире сделала ее красивой и мокрой. Она служила своей цели. Похотливый взгляд Марты горел в направлении Гарри. Его мать так хорошо работала с его шестом. Марта поклонялась яйцам Гарри целую долгую минуту. Она обогнала его, очень медленно. Губы Марты прижались к кончику его члена, и она полностью отстранилась от него. Затем она повернулась и раздвинула ноги Дезире. Марта подготовила Дезире к члену Гарри. Костюм разорвался. Ее груди вышли, а затем ее промежность, которая была хороша и влажна. «Давай, трахни ее. Возьми свой большой мужественный член и порви ее распутную киску». В тот момент, когда Гарри вогнал свой член в Дезире, она издала страстный экран. Его лишь слегка приглушило то, что Марта взобралась на лицо Дезире. Гарри наблюдал, как шоу происходит, когда язык Дезире зарылся в горячую камеру Марты. С каждым толчком Гарри все глубже погружался в нее. Его пальцы скользнули по ногам Дезире и довели ее до предела. Дезире сжала свои стены вокруг него и сильнее доила его член. Гарри прижался к ней и ускорил шаг. Его набухшие яйца неоднократно шлепались по ней, пока она не набирала обороты. «Заставь ее кончить. Заставь ее взорваться на твоем члене. Она не может устоять перед тобой, не так ли, детка?» Гарри покачал головой. «Нет, Дезире не могла сопротивляться ему». Гарри толкнулся дальше и убедился, что его яйца ударяются о ее бедра. Чем сильнее он двигался внутри нее, его пальцы скользнули вниз и проникли глубоко в ее хлещущую киску. Оно переполняло и доило орган Гарри, чем глубже он входил в нее. «Я хочу попробовать». Он вышел из Дезире на минуту и поднес член ко рту Марты. Марта прижалась губами к нему и втянула пульсирующий член Гарри себе в горло. Ее глаза следили за продвижением большого члена Гарри между ее губами, пока он не вонзился ей в горло. Его пальцы коснулись ее затылка как раз в тот момент, когда Гарри полностью вошел ей в горло. «Больше, чем просто вкус», — размышляла Марта. Его яйца несколько раз ударялись о ее подбородок. Чем глубже Гарри входил ей в рот, он направлял свое мужское достоинство все дальше и дальше в ее рот и заставлял ее энергично стонать вокруг своего члена. Гарри схватил ее затылок и направился к ее горлу. Марта испустила голодный вопль. Чем быстрее Гарри толкнул ее в горло и действительно заставил ее страстно желать его члена. Гарри вышел из Марты, а затем выстроил ее и Дезире. Гарри засунул пальцы в их киски. Обе женщины загорелись желанием. Умелые пальцы Гарри проникли глубоко внутрь их кисок с обеих сторон. Они сжались вокруг него как раз в тот момент, когда Гарри прижался к их раскаленным холмикам и увел их в очень долгую поездку. Их влажные дырочки цеплялись за пальцы Гарри, пока он танцевал в них и обратно, пока не завел ее. Дезире и Марта просто излились на его пальцы, когда он въехал в их горячие ящики. Наконец, Марта прижала Дезире к кровати. Гарри выстроился в очередь к горячему ящику своей матери. Тепло, пульсирующее из киски Марты, позвало Гарри внутрь. Гарри медленно вошел внутрь нее и вошел всей своей длиной в ее горячий, теплый центр. Внутренности Марты сжались. «Отдай мне всю свою сперму», — Марта умоляла его. «Пожалуйста, мне это нужно». «Я тоже». Дезире закрыла глаза. Марта очень мучила ее. Медленное приближение к ее оргазму стало почти невыносимым. Яйца Гарри несколько раз ударились о бедра Дезире. Он был соблазнительным, даже не пытаясь. Дезире сочилась желанием. «Положи этот развратный рот на мои сиськи». Соблазнительница уткнулась лицом в грудь Марты, а Гарри ударил ее сзади. Его голодная дочлена мать обвила его своими стенками и доила его. Гарри пришлось сдерживаться, несмотря на то, что желание кончить внутри Марты стало почти невыносимым. Ее бархатные стены тянули его и дразнили. «После вас», — Гарри довел себя до предела, и толкнул Марту немного дальше. Голодные стены его матери доили его так же усердно, как и любую из его подружек, более близких к его возрасту. Дезире отступила, и Гарри решил сосредоточиться на ее клиторе. Он волшебным образом погладил его через всю комнату. Жажда спермы заставила Марту мысленно достичь апогея. Она должна была иметь это. Каждая последняя капля его погребена внутри нее. Гарри прижался к ней. «Ты такой же непослушный, как и она». От порки, которую Гарри дал Марте, ее киска стала влажной. Он схватил ее за бедра и жестко и крепко трахнул Марту. Она наслаждалась возможностью распустить волосы и немного повеселиться. Гарри погрузился в возбуждение обеих женщин, прежде чем кончить на Марту. Он толкнул и, наконец, погрузил свою порцию спермы в узкую киску Марты. Сладкое ощущение освобождения посетило Гарри, когда он вылил содержимое в ее тугую киску. В тот момент, когда Гарри вышел и оставил Марту на кровати, Дезири забралась на него сверху. Ее нетерпеливая, голодная киска опустилась на его член. Соблазнительница посмотрела Гарри в глаза и начала его скакать. Она знала только, что пройдет несколько минут, прежде чем Марта выздоровеет. Лана закончила гостить у Тины. Она уже собиралась уйти, но звук голоса Гарри возбудил ее интерес. «Нагнись еще немного, обязательно сохраняй положение именно таким, и не поджигай весь спортзал в следующий раз». Прошептанное заявление о том, что Гарри починил его в прошлый раз, принесло женщине сильный шлепок по заднице. Лана решила открыть дверь в одну из тренировочных комнат, как раз вовремя, чтобы увидеть, как толкающие яйца Гарри шлепают бедра Клэр, когда она садится на шпагат. Лана смотрела на дымящуюся рыжую и ее подтянутое тело, над которым работал Гарри. Она жадно облизала губы, пока они не стали хорошими и влажными. Желание бурлило в Лане на каждом шагу. Небрежно, очень небрежно, она играла со своими сосками, подходя ближе. «Не волнуйся, Лана, я буду с тобой через секунду. Просто присаживайся и чувствуй себя как дома». Небрежность, с которой Гарри только что это сказал, заставила Лану просто улыбнуться. Она видела, как искривляется гибкое тело Клэр. В воздух полетели несколько зол. Гарри притянул ее назад за пылающие локоны и толкнул внутрь. Его орган врезался в ее тело и заставил Клэр излиться на него. Мало-помалу голодная киска Клэр сжалась вокруг него. Гарри вошел в нее и на каждом шагу кормил ее своим членом. Его пальцы впились в ее задницу и медленно проникли внутрь, сводя ее с ума. «Кончи для меня еще раз». Клэр пришла снова. Гарри накачал ее киску и довел ее до оргазма. Лана не могла не коснуться себя. Одна рука терла ее киску, а другая сжимала соски Ланы. Она крепко сжала их и тяжело дышала, когда увидела красивое зрелище перед собой. В мгновение ока Гарри усадил Лану на тренировочную скамью. «Я знаю, что ты гибкий. Расправь их пошире». Лана села на шпагат подсознательно. Гарри раздвинул ее красивые половые губки и нырнул в них, чтобы сожрать ее. Ногти Ланы впились в край скамейки от искусного языка Гарри, проникающего внутрь нее. Его рот сомкнулся на ней и коснулся ее во всех нужных местах. Клэр подошла и небрежно погладила член Гарри. Гарри отстранился и позволил ей попробовать ее на вкус. О, сладкий вкус такой прекрасной киски. Лана издавала такие восхитительные звуки, когда Клэр двигалась вниз. О, черлидерши, Клэр никогда не ладила с ними, но в то же время ей нравилось, насколько они были восприимчивы к некоторым действиям девушки с девушкой. Она отстранилась от Ланы и поцеловала ее. «Готовы ли вы к тому, чтобы наш мужчина наполнил вашу распутную киску? Или, может быть, вы хотите еще что-нибудь начинить?» Горячий палец Клэр протиснулся между щеками Ланы. Лана закрыла глаза, когда палец Клэр глубже проник в ее тугую попку. «О, да, она собиралась потерять его. Она собиралась хлестать повсюду, чем глубже Клэр вставляла в нее палец. Хочешь этого? Если тебе нравится мой палец, я знаю, тебе понравится и это». Клэр лизнула член Гарри, и он стал влажным. Лана широко улыбнулась Гарри и почти подбодрила его. Гарри раздвинул узкий анус Ланы и вошел в нее. Ей действительно нужно было проверить свою гибкость, чтобы увидеть, как глубоко могучий член Гарри проник в ее очко. Пальцы Ланы впились в край стола, и она застонала, когда Гарри глубже вошел в нее. Да, крики только усилились. Гарри усилил толчки и погрузился в Лану так глубоко, как только мог. Его пальцы задели ее задницу, чем быстрее он вошел в нее сзади. Гарри наклонился к ней, коснулся сосков Ланы и слегка пошевелил ими. Ее анус напрягся вокруг него, когда Гарри еще сильнее вошел в ее тугую задницу сзади. Чем быстрее он бил ее, тем больше она стонала для него. «Хотите еще немного этого?» Клэр впилась языком в киску Ланы и попробовала ее на вкус. С нее капало сильнее. Лицо Ланы прижималось к столу, тем быстрее Гарри прижимался к ней. Его пальцы скользнули вверх по ее бедрам, и он вошел внутрь нее. Каждый раскачивающийся толчок доводил Лану до предела. Ее внутренние стены сжались вокруг и освободили его, чем глубже он погружался в ее задницу. «Так восхитительно! Я не могу дождаться, когда смогу проникнуть в тебя своим языком. Попробуй эту сладкую киску. Я хочу съесть ее всю». Клэр наклонилась и принялась лизать киску Ланы. Пальцы ног Ланы согнулись, чем быстрее Клэр приблизилась к ней. Клэр втянула соки и улыбнулась. В тот момент, когда Гарри на секунду оторвался от задницы Ланы, Клэр скользнула между его ног и начала поклоняться его члену. Она наклонилась и закрыла глаза. Она поглотила член, который был в тугой попке Ланы. Черт, это горячо. Лана не смогла удержаться и стала щупать себя. Клэр только улыбнулась и в последний раз лизнула Гарри на прощание. Ее язык снова скользнул вокруг него, и она встретилась взглядом с Ланой. «Хочешь горячего?» Клэр раздвинула ягодицы для Гарри. Гарри притянул ее к себе и коснулся всего тела. Он очень умело проверил контроль Клэр. Его пальцы скользнули вниз по ее соскам, и он играл с ее сосками, заставляя ее чуть ли не взорваться от желания. Член Гарри вонзился в ее задницу снизу и начал наполнять ее анус своим членом так полно, как только мог. «Это достаточно жарко для вас?» Лана нырнула в киску Клэр и начала пробовать ее на вкус. «Горячий, ох, горячий и такой вкусный!» Лана не могла насытиться раскаленной киской Клэр. Она положила руку на затылок Ланы и прямо ей в рот. «Встань по обе стороны от меня!» Клэр и Лана одновременно подчинились Гарри. Прелестные щечки вулканы почти втянули Гарри внутрь. Лана тоже приняла его член в свою задницу, как королева. Лана стонала и тяжело дышала по мере того, как Гарри впихивал свой набухший член глубоко в ее прекрасную задницу. Пару раз шлепнул ее по попке. Толчок сменился, когда Гарри вогнал свой твердый член в тугую задницу Ланы сзади. Медленный, но уверенный толчок вонзил могучий член Гарри в ее задницу и энергично накачал ее сзади. Его пальцы скользнули по ее щекам и пару раз шлепнули ее, чтобы свести ее с ума от похоти. Чем глубже он долбил ее, Гарри поменялся местами и полностью погрузился в задницу Клэр, а затем в Лану. Он переключался туда-сюда, туда-сюда. Обе женщины ощупывали тела друг друга. Через некоторое время Клэр ошеломила Лану. Гарри глубоко вдавился в задницу Клэр. Так же, как Клэр легла сверху на Лану и забрала ее тело себе. Вот оно, еще один толчок, и Гарри кончил глубоко внутрь вкусной задницы Клэр сзади. Идеальная, круглая вершина женственности схватила Гарри и начала поглощать всю сперму, которую она могла принять. Яйца Гарри несколько раз шлепались по Клэр, пока он не закончил выкачивать все до последней капли спермы в ее тугое тело. Клэр рухнула. Сперма полилась из ее очка. Буквально через секунду после того, как Лана въехала и высосала сперму из ее жопы, медленно Лана выпила. «Не может быть достаточно, не так ли?» Лана высунула свою задницу, и Гарри снова жестко скользнул внутрь нее сзади. «Да, дайте мне лекарство, ударите мою киску, сильно!» Гарри прижал узкую киску Хелен к своему члену. В первую секунду у нее был небольшой перерыв, она прыгнула и увела Гарри далеко в себя. Ее прекрасное тело подпрыгивало вверх и вниз, чтобы впитать в себя столько пульсирующего твердого органа Гарри, сколько она могла выдержать. Ее ногти вонзились в его тело и очень легко надавили на него. С улыбкой Гарри поднял Хелен и раздвинул ей ноги. Он прижал ее к столу. Извиваясь, некуда идти, Гарри завладел ею. В мгновение ока Гарри толкнулся в нее и вонзил свой пульсирующий твердый член в ее тугую киску. Гарри вырулил почти до конца и врезался в Хелен. Внутренности Хелен напряглись и расслабились вокруг него. Чем быстрее Гарри вошел в ее тело, его пальцы скользнули вниз по ее телу и мучили ее еще несколькими хорошими толчками внутри нее. «Как это? Любить это?» Гарри прижал палец к соску Хелен и сжал его. Ее бедра приподнялись и встретились с Гарри. Чем быстрее он погружался в нее, тем сильнее она кричала. Он коснулся ее тела. «Чтобы начать, многого не нужно, не так ли?» «Нет, сильнее». Гарри надавил на киску Хелен. Бедра милой докторши выгнулись назад. Гарри прижался к ней и врезался в ее тело. Ее теснота засасывала Гарри тем быстрее, чем он двигался. Гарри провел ногтями вниз по ней и стал скользить по ее лицу, причем еще быстрее. Он погрузился в ее тело и заставил ее извергнуть что-то яростное. Хелен сжалась вокруг него и всосала его член в свой тугой центр. Более глубокий толчок вдавливал Гарри сильнее и быстрее в податливое тело Хелен. Чем быстрее он погружался в нее, тем больше ее внутренности буквально поглощали его. Гарри все быстрее приближался к ней, пока действительно не заставил ее трахаться. Его пальцы скользнули вниз по ее шее и оставили многочисленные поцелуи на ее шее, пока он действительно не заставил ее тяжело дышать для него. Его пальцы коснулись ее сосков и отправили ее в шквал ударов бедер. «Пора менять место проведения». Хелен отстранилась и встала на четвереньки. Гарри был готов засунуть в нее свой член. Только он обнаружил, что теплый и влажный рот обвился вокруг его члена. Алисия, точно рассчитывая время, телепортировалась перед Гарри и начала сосать его член. Гарри должен был бы сказать, что это было очень впечатляюще. Он толкнул глубже в открытый рот Алисе и толкнул еще немного. Его яйца, раскачиваясь взад-вперед, попали Алисе в подбородок и оставили небольшие следы. Он впился ей в затылок. «Хорошо сыграно, мисс Бейкер». Хелен раздвинула ноги Алисе. Она не носила трусиков, что вполне устраивало доктора. Темноволосая дочка просунула рот между ног возбужденного светловолосого мутанта Метеора. Медленно, но верно язык Хелен танцевал в ее мокрой киске. Алисия исчезла и снова появилась на члене Гарри. Гарри толкнул ее на стол и раздвинул ей ноги. Глаза Алисии встретились с глазами Гарри, и она могла сказать одну вещь ясно и ясно. Она хотела, чтобы это сделал Гарри, так что Гарри выстроился в линию и толкнулся внутрь ее тела. «Наконец-то, я соскучился по этому члену».